15 августа 2030 года. Серый периметр, внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Борт спецкорабля проекта «Капкан». Сакуран с внутренним удовлетворением наблюдал за отметкой медленно приближающегося корабля людей. Все расчеты подтверждали слова командира «Капкана» о том, что противнику не уйти. Набрать достаточную скорость для ухода в подпространство шпион не успевал никак. «Противник увеличивает скорость», — доложил оператор контроля пространства. «Намного?» — услышанное неприятно удивило главу контрразведки. «Около 10% к зафиксированному ранее максимуму», — ответил вместо оператора командир корабля. «Видимо, сняли защиту двигателей и вывели силовую установку в нерасчетный режим. Мы все равно быстрее и уже почти их догнали. Людям в любом случае не уйти, разве что в великое ничто, если они решат взрываться вместе с собственным кораблем». «Не станут они этого делать», — уверенно возразил Сакуран. «Подполковник Вершинин отличный боец, но он не фанатик». «Минута до рубежа открытия огня», — доложил старший артиллерист. «Сбейте им щит и постарайтесь обездвижить корабль, только предельно аккуратно. Вершинина желательно захватить живьем. У Великого накопилось к этому человеку много вопросов». «Не сомневайся, Сакуран, все исполним как надо». Минута прошла в молчании. Корабль-шпион ощутимо приблизился, но пушки капкана продолжали молчать. «Почему не открываете огонь?» — потребовал объяснений Сакуран. «Высокий уровень помех. Системы наведения постоянно теряют цель. В таких условиях можно попытаться уничтожить противника, но аккуратно обездвижить его точно не получится». «Продолжайте сокращать дистанцию. Долго они с такой скоростью двигаться не смогут. А когда подойдем ближе, системам наведения будет проще захватить цель». Будто услышав слова Сакурана, отметка корабля-шпиона несколько раз дернулась на курсе, после чего ее скорость резко упала. «У противника аварийное отключение двигателей», — злорадно произнес командир капкана. «Сейчас мы их настигнем». «Выслать абордажный катер», — мгновенно отреагировал Сакуран. «Не дайте людям прийти в себя и наделать глупостей». «Выполняю», — проскрежетал командир корабля, формируя на своей консоли необходимые команды. Капкан, конечно, не мог сравниться с полноценным десантным кораблем, но, учитывая специфику службы, к которой он был приписан, абордажная секция с собственным десантным катером на борту имелась вот именно для таких случаев. Дистанция до потерявшего ход корабля людей сократилась уже настолько, что, несмотря на продолжающий работать генератор помех, артиллеристам удалось аккуратно снести его щит и вывести из строя обе пушки ближней обороны. Корпус вражеского разведчика при этом остался цел, чем Сакуран остался очень доволен. «Лидер абордажной секции просит вводную», — доложил командир капкана. «Применять только парализаторы. Это корабль-шпион, а не поврежденный вражеский крейсер. Никакого серьезного оружия в экипаже нет, так что я не потерплю никаких инцидентов с ценными пленными. Если кто-то из них погибнет или серьезно пострадает, Великий будет очень недоволен». «Вводная принята. Есть контакт с бортом корабля-шпиона». «Выведите на экран изображение с нашлемных камер десантников». «Невозможно, Сакуран. Связь пропала 30 секунд назад. У противника слишком мощный генератор помех». Глава контрразведки недовольно скрежетнул хитиновыми пластинами и сделал несколько быстрых шагов по боевой рубке. «Наблюдаю отстыковку катера от борта разведчика», — доложил командир корабля. «Связи все еще нет. Странно, что десант не уничтожил генератор помех». «Такого приказа не было», — возразил Сакуран. «Уверен, лидер десанта решил не заниматься самодеятельностью. Этот прибор будет полезно изучить нашим инженерам. Уж слишком много проблем он создал системам связи и наведения капкана». «Катер в ангаре!» В голосе командира корабля прозвучало удовлетворение хорошо сделанной работой. «Через пару минут пленников доставят к тебе, Сакуран». Контрразведчик уже разворачивался ко входу, ожидая появления захваченных людей, когда боевую рубку скрежещущим воем залил сигнал боевой тревоги. «Проникновение противника на корабль!» — выкрикнул капитан. «Экипажу приготовиться к отражению абордажа! Опустить аварийные переборки ангарной палубы!» «Команда закрытия переборок не проходит!» — в голосе начальника инженерной службы отчетливо слышалась паника. «Попытка взлома системы управления кораблем! Локализовать вторжение не удается! В рубке мигнул и погас свет, но почти сразу включилось аварийное освещение. «Я хочу видеть, что происходит на ангарной палубе!» Угрожающе проскрежетал глава контрразведки. «Кто нас атакует? Там идет бой, Сакуран!» Не отрываясь от экрана, мерцающего множеством помех, ответил командир корабля. «Это кто угодно, только не люди! Вооружены легкими плазменными пушками, броня как у тяжелой пехоты, но двигаются очень быстро. Я не могу их остановить. Мой экипаж не имеет ни тяжелых скафандров, ни оружия, способного пробить их броню». «Сколько мы продержимся?» Несмотря на резко изменившуюся обстановку, Сакуран самообладание не потерял. 2-3 минуты. Корабль небольшой. Почти весь экипаж уже погиб. Отправьте нашим корветам сигнал о помощи. Они уже скоро должны быть здесь. Нет связи, Сакуран. Генератор помех продолжает забивать все частоты. Они здесь. Раздался чей-то крик за спиной главы контрразведки, и в так и не сумевшую закрыться бронедверь рубки влетел сгусток плазмы. Командир капкана погиб мгновенно. Огненный шар ударил ему в спину, и Танлан упал головой вперед на консоль тактической сферы. «Взорвать корабль!» — взревелся Куран, уже понимая, что опоздал. «Команда не проходит!» — успел ответить старший инженер, буквально в ту же секунду получивший в голову заряд плазмы. Сакуран выхватил из крепления на поясе кинетический пистолет, развернулся лицом к врагу и приготовился принять смерть, достойную настоящего воина. У входа в рубку замерли два зверя. Боевые скафандры искажали очертания их тел, но контрразведчик все же смог их узнать. Отправляясь в систему Тинны, он знакомился с записями, сделанными при двух предыдущих попытках захвата месторождения суперактиноидов. На нескольких из них подобные звери мелькали рядом с предводителями аборигенов, которых промышленники клана планировали использовать в качестве рабов при добыче трансурановых элементов. Эта затея тогда показалась контрразведчику полным бредом, однако вмешиваться в дела гражданских он не счел нужным. И вот теперь эти звери с дикой планеты каким-то образом оказались здесь, да еще и вооруженные современным оружием. Ирбисы не стреляли, но закрепленные у них на спинах стволы спаренных пушек недвусмысленно смотрели ему в лицо. «Брось пистолет, Танлан!» прозвучала глухая команда из внешнего динамика скафандра более крупного зверя. «Если, конечно, хочешь пережить этот день. Впрочем, я не настаиваю. У тебя 10 секунд на принятие решения». «И что тебе это даст, подполковник Вершинин?» Сакуран прекрасно понимал, что говорит сейчас не со зверем, а с его хозяином. «Через 10-15 минут здесь будут десятки патрульных корветов. Думаешь, твои зверушки с ними справятся?» «Твой корабль уже начал разгон, Танлан. Разрешаю оглядеться и убедиться лично». Сакуран медленно обернулся, уже понимая, что увидит. Этого просто не могло быть. Но сегодня он уже не раз сталкивался с фактами, в реальность которых было совершенно невозможно поверить. Главная консоль ожила и бодро докладывала мертвому экипажу об успешном начале разгона. Корабль стремительно набирал скорость, и никакие патрульные корветы были не в состоянии за ним угнаться. «Как ты это сделал?» Закованная в хитиновый панцирь конечность Сакурана непроизвольно опустилась вниз. Пистолет больше не смотрел в сторону зверей, захвативших его корабль. «У нас еще будет возможность поговорить, Танлан. Твое время вышло. Брось оружие на пол, или ирбисы откроют огонь». Сакуран принадлежал к касте воинов, а воин должен сражаться даже в безнадежной ситуации. Однако долгая карьера в контрразведке заметно расширила его кругозор и научила тому, что в жизни есть место и феерическим взлетам, и сокрушительным падениям. Не всякое поражение обязательно должно вести к смерти. Да, сегодня он проиграл, но война еще не окончена. И чем бы она ни завершилась, мертвым он точно не сможет принести своему клану никакой пользы. Жалкое оправдание для воина, но уж какое есть. Пальцы Сакурана разжались, и кинетический пистолет с глухим стуком ударился об пол боевой рубки.